Глава 11. «Постой, ты не ошибаешься?» — уточняю я у Кристины, окончательно потеряв сердце. «Нет, Марин, до тебя он частенько мелькал в светской хронике. Неужели ты ничего не знала?» «Я, похоже, вообще мало что знаю о своем муже. Поэтому верчу головой, а Кристина невесело улыбается. Мы уже подходим к кирпичному зданию с вывеской нашего агентства и одновременно решаем покончить с неприглядной темой. Вот только забыть ее слова мне никак не удается. Занимаюсь делами и думаю о Мише, о его прошлой жизни. Улучив свободную минутку, лезу в интернет, вбиваю имя мужа и сразу же читаю горячую новость о громком разводе Михаила Лаверина и некой Жанны Бодуч. История меня так увлекает, что я не замечаю появления Вити перед своим столом. И как оно? Интересно? Лучший друг скрещивает руки и широко улыбается. «Прости», — быстро откладываю телефон, — «больше такого не повторится». Витя смеется, и Марта с Лесей вторят ему. «Марин, у нас тут не концлагерь. Расстрела за пользование телефоном не будет. Просто не слишком увлекайся, окей?» Я с пониманием киваю и до конца рабочего дня не пользуюсь смартфоном. Накануне я внесла Нину в черный список и наплевала на ее папку с документами. Стало легче. Честно, никто не докучает, не треплет нервы. Надо было раньше так поступить. И пусть она хоть дюжину мордоворотов ко мне пришлет, я не буду плясать под ее дудку. Не убьет же она меня, да? Хотя зернышко сомнения прорастает. Перед уходом я заглядываю в кабинет Вити. Кристина сидит у него на коленях и пальчиком рисует узоры на его щеке. «Извините». Кристина вскакивает на ноги, а Витя приглаживает волосы и галстук поправляет. «Мы думали, все уже ушли», — оправдывает шалости Кристина. «Весело и приятно за ними наблюдать. Они идеальная пара, и совместная работа им только на пользу». «Я просто хотела поговорить с Витей. Можно?» Девушка с шармом из 60-х годов следует к двери, возле которой я стою. «Конечно, только не задерживайся», — трогает меня за плечо. «У нас с ним столик заказан в ресторане». «Всего 3 минуты, обещаю». Она уходит, притянув дверь за ручку. Я неуверенно приближаюсь к овальному стеклянному столу, подушечками пальцев касаюсь прозрачной поверхности. Витя с одного торца, я с другого. Смотрим друг на друга. «Но о чем ты хотела поговорить?» Он раскачивается в кожаном кресле. «Я хотела спросить, нет ли у тебя знакомых в полиции?» «Что?» Перестает дурачиться и качаться. Я ощущаю себя полной дурой. Витя и так многое делает для меня. Не стоит втягивать его еще и в это. «Забудь», — отмахиваюсь, — «я ничего тебе не говорила». «Мариш, у тебя проблемы?» — сводит русые брови. Взгляд очень встревоженный. «Нет, что ты!» — улыбаюсь, поправляю свои от природы очень светлые волосы. «Хорошего вечера!» Быстренько подхожу к двери, а Витя быстренько меня догоняет. Рукой ударяет над моей головой, блокирует уход. Я оборачиваюсь. Гест давит ростом. В детстве, насколько я помню, баскетболом увлекался, подавал большие надежды. А потом армия, учеба. И спорт полетел к чертям. «Говори, что происходит». «Он слишком близко. Это недопустимо. Я замужняя женщина. Он женатый мужик». «Я тебе рассказывала о своей ситуации». «И?» Наклоняется, и наши глаза устраивают незатейливый спор. «Мама подослала ко мне каких-то козлов. Они чуть не изнасиловали меня. Я хочу защититься. К Мише не могу пойти, сам понимаешь». Витя хлещет ладонью по двери и отступает. Я жадно глотаю воздух. «Она совсем с катушек слетела? Если этот факт доказать, то ей грозит реальный срок». Он сует руки в карманы брюк, покачивается с пяток на носки и обратно. Внимательно смотрит на меня, будто ищет зацепку или лазейку. «Ведь я не хочу ни в чем разбираться и заводить уголовное дело. Я просто хочу себя обезопасить». «А что ей нужно от тебя? Муженька твоего вроде как отвоевала». Давит на больное и совсем меня не слушает. «Хочет все имущество к своим рукам прибрать». «Охренеть!» Рукой по лицу проводит. «Не думал я, что Нина Алексеевна такая сука. Хотя предпосылки были». Намекает на свою мать, и я с ним согласна. Дружба наших матерей была крепкой до поры до времени, и понятно, кто все разрушил. «Мне стыдно снова просить тебя о помощи, потому и передумала говорить, но ты...» Я обнимаю сама себя. Кожа подвергается атаке мурашек. «Перестань, Мариш. Наша встреча, как мне кажется, не случайна. Я тебе нужен сейчас». «Я хочу вернуться в прошлое. Голос дрожит. Хочу опять любить и верить в любовь. Я устала от этой боли. Она разъедает меня изнутри, словно кислота. Витя рядом, прячет в своих объятиях. Я немного успокаиваюсь. Не плачу, нет. Просто сердце бухает и не дает вздохнуть. От этого дикая слабость, переходящая в отчаяние. «Тише!» — гладит меня по спине. «Ты сильная, Касаткина!» «Миша не хочет разводиться. У него на носу крупная сделка. А было бы легче, я знаю. Я бы не зависела от него. Ни в денежном плане, ни в моральном». «Тебе нужны деньги?» Витя и я отстраняемся синхронно. «Как же я об этом не подумал?» «Нет, у меня пока есть, мне хватит». В самом же деле я почти на нуле. Ладно, хоть квартиру оплатила наперед. «Ерунда! Утром скажу бухгалтеру, чтобы аванс тебе выписала». «Вить, все будет хорошо», — подмигивает игриво. «Получишь аванс, пройдешь курс, забудешь нахрен о своем Мише». Теперь и я улыбаюсь обнадеживающе. Благодарю судьбу, что снова свела меня с ним. «Тук-тук!» Кристина просовывает голову в дверной проем. «Мне уже пора ревновать?» Мы с ним усмехаемся. Оборачиваемся к невероятной красавице со слепительной улыбкой. «Любимая, что ты несешь?» Витя обходит меня и заманивает в свои сети жену. Нежно целует. Я смотрю на них и завидую белой завистью. У них чувства, страсть, настоящая идиллия. А у меня? Ужин из «Перекрестка» и просмотр слезливого фильма в гордом одиночестве. Только этот вечер будет иным, как оказывается позже. Когда гесты отправляются в ресторан, я еще на несколько минут задерживаюсь в офисе. Заполняю финальные пункты в документах для курса, который начнется завтра. И уже потом одеваюсь и ухожу. Мне некуда спешить. Одинокий будний вечер никуда не денется. Дышу свежим воздухом, рассматриваю город и прохожих, а они меня. Я глубоко погружаюсь в мысли и выгляжу странной. Помешанной будто. И это нормально. За сегодня я узнаю много нового. «Марина!» Думаю, мерещится. Иду дальше. «Марина!» Я поворачиваюсь. Ко мне шагает Миша.